10-19. Сексуальные неврозы. Пациентам с кортикальной прогрессирующей формой импотенции массируют преимущественно 2-3 отдаленные точки, сочетая их с точками на пояснице и в области живота. При этом на локальных точках применяют возбуждающие, на отдаленных – тормозной метод. В случае перевозбуждения и преждевременной эякуляции, то есть извержения, на локальных точках применяют тормозной метод. Локальные точки. Минмэнь – на средней линии спины между остистыми отростками 2 и 3 поясничных позвонков. Джиши – кнаружи от промежутка между остистыми отростками 2 и 3 поясничных позвонков на 3 цунь. Шэньшу – кнаружи от промежутка между остистыми отростками 2 и 3 поясничных позвонков на 1,5 цунь. Баляо – соответствует заднекрестцовым отверстиям. Гуань-юань – на средней линии живота, ниже пупка на 3 цунь. Дахэ – ниже уровня пупка на 4 цунь и кнаружи от средней линии живота на 5 фэнь. Джунзи – на средней линии живота, ниже пупка на 4 цунь. Цуйгу – на средней линии живота, ниже пупка на 5 цунь. Иньбао – на внутренней поверхности бедра, у переднего края полуперепончатой мышцы, выше верхнего края надколенника на 4 цунь. Дзимэнь – у внутреннего края прямой мышцы бедра, выше верхнего края надколенника на 6 цунь. Сюйхай – на внутренней поверхности бедра, у верхнего края внутреннего мыщелка бедра между портняжной и внутренней головкой четырехглавой мышцы бедра, выше верхнего края надколенника на 1 цунь. Сань – Инцзяо, Цзу Санли, Инцин Цюань. Отдаленные точки: Даджуй, Гаохуан, Шоу Санли, Хэгу, Байгуань, Интан, Шэньтин, Шансин, Байхуэй.